Кругом шелестели мелкие березовые листочки. Вот видишь, как все просто. Мое путешествие подходит к концу. «Замолчи!» — мурлыкала Дара. «Но это не страшно. И ты, пожалуйста, не плачь, когда я умру во второй раз, ладно? Сколько же можно плакать? Знаешь, я все-таки понял, в чем смысл». «Смысл чего?» «Да всего этого!» Он обвел руками небо, березы, дома. «Смысл в том, чтобы найти выход, найти ту дверь, которая ведет туда». Он поднял глаза к небу. «Мы ведь устаем, ты пойми. То есть не мы, конечно, душа наша. Она из другого мира, хочет туда вернуться. Вот и ищет тот самый выход, ту самую дверь. Представляешь, как трудно ей открывать эти двери. Ведь неизвестно, та ли. Откроет и снова здесь на земле. Откроет и снова жизнь. Но сколько же можно? И вот однажды, когда выход все-таки найден, она открывает дверь и попадает, наконец, домой. Так что запомни, все, что происходит с тобой, это только поиск выхода. Ошибешься, расплатишься новой жизнью, новыми страданиями. Так что ищи. «Папа», — шепотом сказала Дара, глядя куда-то сквозь березовые стволы, «я сейчас отойду на минуту. Ты только не волнуйся, ладно, папа? Только не волнуйся». Она уходила как-то боком. Марк продолжал держать ее руку в своей. Вот рука оторвалась. Дара ушла, зашла в дом. Марк посмотрел туда, куда только что смотрела дочь. На фоне белых стволов он разглядел силуэт человека. Тот приближался медленно и, казалось, тоже так же внимательно вглядывался в лицо Марка. Уже на пороге догадки Марк почувствовал, что ему не хватает воздуха, попытался встать. Проклятая почка тут же ответила острой болью. И душа наполнилась такой же острой болью, только боль эта походила на самое большое счастье. Поздним вечером, когда его сердце снова не на шутку расходилось, а Валентина бегала с корвалолом по веранде, Марк держал Сашу за руку и повторял, глядя в сторону Дары: «Если что со мной, вы все-таки не плачьте, слышите? Я получил все, что хотел в этой жизни. Теперь уже все». Он посмотрел на Сашу. «А Ию я встречу там». По участку кругами осторожно выхаживал Михалыч. Все, что происходило вокруг, ему очень нравилось. Он мало понимал, что здесь творится, но гулять мог сколько захочет, и на окнах не было никаких решеток. Увидев, как Нина копается в саду, он взялся за лопату и вмиг перекопал ей весь участок. «Валя, а ему не вредно столько работать?» «Не вредно, полезно даже. У него силище-то, дай бог». Соседка-пенсионерка все заглядывала через низкий заборчик со своего участка к Андрею. Ей сразу приглянулся дедок, который приехал к ним погостить. А уж когда она увидела, как он за полчаса вспахал огород, то не выдержала и попыталась завести с ним беседу через забор. Однако Михалыч, которому крепко-накрепко запретили выражаться, смотрел на нее молча и улыбался. когда соседка, захватив банку с вареньем,